«Коля!» Когда лицо соседа показалось в призрачном окне вызова, боль ненадолго отступила, позволив говорить связно. «Коля, зайди ко мне, пожалуйста. Как-то мне хреново». Тот, к счастью, не стал задавать никаких вопросов, молча кивнул, а меньше чем через минуту интерфейс капсулы сообщил о его приходе. «Открыть!» — выдавил он и снова на какое-то время отключился. В этот раз без видений. Открыв глаза снова, Игорь увидел совсем рядом лицо Николая и непроизвольно дернулся назад. Точнее, попытался это сделать. Голова лишь уперлась в упругий материал изголовья. При этом он выяснил, что она больше не взрывается болью. «Ты меня напугал!» Сосед выглядел бледнее, чем обычно, и, кажется, был более худым. «Да я, знаешь ли, и сам...» Изо рта вместо слов вырвался какой-то клёкот, но Николай вроде бы понял. «Что это было? Приступ?» «Я тебя медботом просканировал. У меня, правда, только базовая версия. Эска чуть больше 3 единиц». «Коль, не томи». «Я просто говорю, что не знаю, чем ты болен. Но сканер показывает у тебя 2 очага. Опухоли или что-то типа того. Я не в курсе. Одна тут...» Палец мужчины указал на правый бок, где находится печень. «А вторая на затылке. Там, кстати, импланты ставят». «Какие еще импланты?» «Блин, чел, ты как с другой планеты. Не может так память отрубить, чтобы одно помнило, а другое нет». «Какие импланты, Коля?» «Какие, блин? Дополнительной реальности вот какие. Второй слой откуда, по-твоему, работает?» «Вот ровно в этом месте у тебя блямба. На весь затылок, чел». Игорь докой в медицине не был, но его знаний вполне хватило, чтобы мозаика сложилась. Двойник, насильно переселенный из виртуальности в его прежнее тело, забрал, как, бог весть, 2-й слой, оставив нового жильца с мертвым имплантом. Скорее всего, прибор или микросхема, да какая разница, начал отторгаться организмом, что и привело к головным болям. А печень... Печень, возможно, и раньше была с проблемами. Что-то такое Ингви говорил. «Вот же сученыш!» «Это ты к чему?» «Забудь. Его можно удалить?» «Кого?» «Имплант этот драный. Похоже, он сдох и теперь убивает меня». «Как сдох?» Сосед сделал большие глаза, будто ему сказали что-то совершенно невероятное. Например, что есть миры, в которых существует настоящая магия. Они же вечные! Ничто не вечно, как выясняется. Коля, мой вопрос. Его можно извлечь? Я понятия не имею. Можно запрос отправить в медслужбу? Отправь. Только... Что? Они же наверняка захотят узнать. В чем причина сбоя? А если ты призрак? Николай, мне сейчас не до фантазии о призраках. Я помереть могу в любой момент. Погоди, послушай. Ну логично же, сам подумай. У тебя отрубается интерфейс, но ты можешь продолжать взаимодействовать с виртуалом на каком-то непонятном уровне. Теперь умирает имплант. Одно к одному все. Ты оцифровываешься. Игорь прикрыл глаза и 3 раза глубоко вздохнул, чтобы не выматерить этого поклонника киберлегенд. Но затем, подумав, был вынужден признать, что рациональное зерно, в словах соседа, все же имеется. Он взаимодействовал с виртуальностью. По-своему, но делал это. Расплачивался за чай, получал задания от неписей. «Твои предложения». «Мой знакомый...» «Ну, помнишь, я у него еще пытался про тебя спросить. Он связан с синдикатом. Не напрямую, но... неважно. В общем, там есть специалисты, которые могут в обход ИИ все сделать». «И?» «Системы, в смысле. Ты, если медиков вызовешь, попадаешь в поле зрения системы, точнее, управляющих ИСК-ИНов. А синдикат работает тайно, без следов сети и карточек». «Это... преступники?» «Ну...» Николай неожиданно замялся. «Их как только не называют, но вообще они революционеры и против системы». «Значит, преступники», — подытожил Игорь. «Плевать. Они смогут?» «Должны». Только кредитов возьмут вдвое больше, чем медслужба». «Ну, естественно». Упоминание об этом почему-то сразу вернуло боярину почву под ногами. Было приятно сознавать, что есть законы мироздания, одинаково работающие в разных параллелях. «Давай, звони им». «Чем звонить?» И снова Николай сделал большие глаза. «Господь милостливый, вызывай своего знакомого, связывайся».